Я встал из-за стола. Мы поздоровались. Кристи положил свою панаму на стол и осмотрелся. Черная шевелюра была острижена короче, чем во время апрельской отсидки, но джунглеобразные брови, ножницы обошли стороной. Одежда на этот раз, серый тропический костюм из камвольной шерсти, по-прежнему плотно обтягивала широкие плечи Макса. Я предложил Кристи стул. Тот сел. «Я должен извиниться, что так и не заплатил тогда за завтрак. Он вернул меня к жизни». Кристи отмахнулся. «Не стоит благодарности. Как дела идут?» «Ну, я не жалуюсь, а у вас?» «Я был очень занят». Кристи вынул носовой платок и промокнул лицо и шею. «Попотеть пришлось. Иногда эти постоянные маневры и толкания локтями кажутся мне верхом идиотизма». «О вас много говорят». «Вполне возможно. Вы мне так и не позвонили. Или все же звонили?» «Я помню номер. Черчилль 53232». «Помните. Но звонка не было». «Не было, сэр», — признал я. «Я не звонил. То одно, то другое. А еще мне не понравилось ваше замечание, что сначала надо проявить себя и пройти испытательный срок. Я уже не соложонок, чернил на моей лицензии высохли давным-давно. Молока на губах не осталось, видите?» Кристи закинул голову и с оттягом заржал, но тут же резко замолчал и произнес без тени иронии. «Вы меня неправильно поняли, Гудвин. Я лишь хотел сказать, что с учетом ваших прежних подвигов торопливость только помешала бы». Он опять вытер платком лоб. «Потеть действительно приходится много. Вашу кандидатуру немного обсуждали, и, могу вас уверить, салагой вас никто не считает. Мы заметили, что работы у вас после открытия нового офиса много, но для человека с вашими способностями одна мелочевка. А почему вы отказались от работы в ФБР?» «Ну, они на работе слишком поздно засиживаются», — Кристи кивнул. «Вы не любите, когда на вас надевают хомут, верно?» «Никогда не примерял и не собираюсь». «Какие дела вы сейчас ведете? Есть что-нибудь важное?» «Никаких, ни важных, ни пустячных. Я вам говорил по телефону, что уезжаю в отпуск. Пароход в субботу». Кристи смерил меня неодобрительным взглядом. «Вам отпуск ни к чему. Если он кому-то и нужен, то мне. Однако мне сейчас не до отпусков. У меня есть для вас работа». Я покачал головой. «Нет, не сейчас. Вернусь, тогда посмотрим». «Вашего возвращения дело ждать не будет. Нам надо приставить хвост к одному человеку, а у нас людей не хватает. К тому же он тертый калач. Мы послали двух хороших топтунов, а он обоих заметил. Вам понадобится по меньшей мере два помощника, а лучше три. Можете поставить тех, кого хорошо знаете, заправлять ими будете сами, их зарплату и другие расходы будете оплачивать из гонорара. Гонорар — $500 в день». Я присвистнул. «Ого! Горяченькое, поди дельце». «Не горяченькое. Обычное». «И кто же? Объект наблюдения? Мэр города, не иначе». «Фамилию называть не буду. Кстати, я могу ее и сам не знать. Работа — обыкновенная слежка, но плотная, упускать нельзя. Вы легко сможете делать по 300 в день». «Хотя бы намекните, кто он и как выглядит. Иначе я не возьмусь», — я махнул рукой. «А лучше сразу отказаться. Хотел бы я угодить бывшему собрату по нарам, да отпуск в субботу начинается». «Ваш отпуск может подождать. Наше дело ждать не станет. Сегодня в 10 вечера вам следует быть на 67-й улице между 1-й и 2-й авеню. Вас подберет машина. В ней будет сидеть человек, который задаст вам пару вопросов. Если ему понравятся ваши ответы, он расскажет о задании подробнее. Это ваш главный шанс, Гудвин. Шанс окунуться в самую полноводную реку бабла, которая где-либо когда-либо текла». «Какого лешего?» — запротестовал я. «Это на задание не похоже. Это похоже на подачу заявки о приеме на работу. на которую я вовсе не собирался устраиваться. Я совершенно не лукавил в ту минуту, как и не лукавил 10 минут спустя после ухода Макса Кристи. Задание меня по-прежнему не привлекало, но подать заявку все же подмывало. Трудно было представить, что в машине меня будет расспрашивать сам Арнольд Зек, но то, как все было обставлено, наводило на мысль, что это мог быть именно он. Даже если вероятность этого крайне мала, не следует ее упускать. Интересно было бы поболтать с Зеком. Кроме того, возможно, он любезно позволит дать ему в морду и нечаянно свернуть шею. Поэтому я сказал Кристи, что согласен прогуляться по 67-й улице в указанное время. Пришлось пожертвовать отношениями с девушкой, но будь у меня шанс хоть один к миллиону, я все равно бы за него ухватился. Сразу внесем ясность. Анкетирование в машине проводил вовсе не Арнольд Зек. За мной приехал даже не длинный черный Кадиллак, а двухдверный Шевроле. Стоял душный августовский вечер. Пока я шагал вдоль квартала, меня тоже немного прошиб пот, особенно в левой подмышке с кобурой. Вдоль тротуара выстроилась вереница вплотную припаркованных машин. Когда «Шевроле» остановился, его дверца открылась, и меня тихо окликнули. Мне пришлось протискиваться между бамперами. Я сел на переднее сиденье и захлопнул дверцу. Человек за рулем повернул голову, как на шарнирах, зафиксировал меня взглядом и, не поздоровавшись, тронул машину с места. Пассажир на заднем сиденье тихо проговорил. «Наверное, вам следует мне что-то предъявить». Я достал пластиковый футляр и подал свою лицензию частного детектива. Когда мы остановились на красный свет на перекрестке со 2-й авеню, мой собеседник рассмотрел лицензию при свете уличного фонаря и подал ее назад. Я уже жалел, что угробил вечер почем зря. Мало того, что в машине оказался вовсе не зэк, я никогда не видел этого человека и не слышал о нем, хотя довольно хорошо знаком с воротилами из окружения Макса Кристи. Птица оказалась неизвестной породы. Для лица незнакомца выделили слишком много кожи. Она собиралась морщинами и складками, и, видимому, поэтому он носил заостренную каштановую бородку, должно быть, чтобы не тратить времени на бритье лишней кожи. Когда машина пересекла 2-ю авеню и помчалась в западные районы, я обронил. «Я пришел только потому, что меня очень просил Макс Кристи. Не рассчитывайте на меня дольше, чем до субботы». «Моя фамилия Редер», — откликнулся человек и повторил фамилию по буквам. Я поблагодарил за доверие. Он подбросил еще подробностей. «Я с западного побережья. Это на случай, если не ясно, сколько я стою. Я проследил кое-какие нити, ведущие к вам, завязанные на определенные операции. Я мог бы оставить дело на попечение местных умельцев и вернуться домой, но застрял и теперь не могу просто взять и все бросить». Редер говорил в нос. Либо манерничал, либо по-другому просто не умел. «Кристи сказал, что нам требуется понаблюдать за одним человеком?» «Да. Я объяснял, что у меня есть другие дела». «Значит, придется освободиться. Слишком много стоит на карте». Редер чуть наклонился, чтобы видеть меня лучше. «Теперь еще труднее будет, потому что мы его спугнули. Допортачили». Да,